Глава 20. То, что принято называть родом в Поднебесной, вполне соответствует общекитайской специфике, которую я для себя определил так. Все то же самое, что и во внешнем мире, но с десятикратным количеством людей. Множитель абстрактный, но собранию родов Ван и Жуй вполне подходил. Родни в деревню нагрянуло чуть больше 150 человек, в основном с маминой стороны, то есть рода Жуй. Потому что со стороны отца и прадеда, соответственно, родственников уцелело меньше. Многие мужчины Ван не вернулись домой после войны с японцами. Столько незнакомцев в одночасье обернулись родственниками. И шиш бы они приехали, но, во-первых, партийные деятели излишне серьезно восприняли раскиданные по моим интервью фразы о том, как сильно я скучаю по семье, а во-вторых, Ван Дэи проспонсировал общий сбор, купив всем билеты. К нам в дом они все не влезли, поэтому пришлось оплатить и гостиницу в Гуан-Ане. В дальнейшем все одинокие родственники мужского пола получат по иностранной жене, за наш счет. Я не против, это дело богатое. И о семье, пусть она и состоит на 90% из абсолютных незнакомцев, забывать нельзя. Весь сегодняшний день заняла эпичная гулянка, провести которую пришлось натурально в поле. Столько столов ни одно строение в деревне не вместит. Занятно, но даже бабушка Джижуй не смогла опознать некоторую часть родственников. Весело проводить время и чествовать любимчика обоих родов, меня, это не помешало. Некоторое количество славы, особенно от относительно молодых, от 17 до 25 примерно, родственников досталось и близняшкам. Не все Ваны и Жуй далеки от интернета. Но пусть по сравнению с моим успехом достижения Дзинь и Дангмэй почти незаметны, они все еще являются очень и очень значимыми. Шутка ли? Почти 30 миллионов подписчиков в 12. Я благополучно пропустил их недавний день рождения. Лет. Многие ли могут похвастать, что в 12-летнем возрасте заложили себе исполинский фундамент на всю дальнейшую благополучную жизнь, стартанув в нищей деревенской семье? Ну и что, что я помог? Плохой контент смотреть не будут, несмотря ни на какие тараны. Серьезность подхода близняшек продемонстрировала специальная комната на втором этаже. Вчера перед сном они провели для нас ли экскурсию. Помещение представляло собой помесь студии и каноничного вида кабинета охранника с 5 мониторами, на которые подавалась картинка с многочисленных камер на участке. Наших полянах. Не мог же Ван Дэй не защитить их видеонаблюдением при первой возможности, и 3 больших пастбищ с козами. Оставшееся пространство комнаты занимали хромакеи, штативы, камеры, лампа освещения и прочая видеоблогерская атрибутика. Почти все мои передаренные сестренкам подарки. Отдельного упоминания заслуживал стол с исполинским монитором, подключенным к компьютеру с яблочком на корпусе. За ним, почти не обратив на нас внимания, сидел деревенский пацан 14 лет. Средний сын торговца Гао, обладая толстыми очками и, судя по всему, навыками видеомонтажа. Мышкой и клавиатурой по видеомонтажной программе он орудовал весьма уверенно и быстро. «Мы платим Тао 20 юаней за видео», — похвасталась Дангмэй. «Очень хорошие деньги. Лучшей работы в деревне пацан бы при всем желании не нашел. Отцовский магазин? Там оба сына и одна дочка торговца вкалывают во славу семейного бюджета». «И пообещали твою помощь в поступлении на факультет видеомонтажа», — добавила Дзинь. «Есть блат», — переадресовал я вопрос Ли. «Найдется», — солидно приосанился он. «Старайся, и будешь вознагражден, Гао-Тао», — многозначительно заявил я пацану. «Спасибо большое, старший брат». Просветлев, средний сын торговца щелкнул мышкой и отчитался. 6 за сегодня!» 6! Офигел Ли. «А лучше всего заходят видео на 10-15 минут», — объяснила деловито отчитывающая юани Дангмэй. «И нужно снимать каждый день, чтобы был запас на случай непредвиденных обстоятельств. Мы немного увлеклись, и теперь у нас есть запас видео на 2 месяца вперед», — не без смущения добавила Дзинь. «Вот почему во вчерашнем дом был еще тот, старый», — покивал я. «Этот построили всего за неделю», — окинула рукой окружающее пространство Дангмэй. «Через 3 дня увидишь на нашем канале, как это делали городские строители. Их тогда собралось еще больше, чем сегодня родственников. Гао Тао ушел, убирая оплату за день в кошелек. А я поговорил с близняшками о будущем. Предложение переехать в город привело их в восторг, который изрядно поубавился, когда я объяснил, что город — это не Пекин, а Гуан-Ань. «Тао сильно вам нужен? Можем нанять взрослого профессионала?» — спросил я. «Я думал, взрослый профессионал вам видео и монтирует», — ответил среднему сыну торговца комплимент Ли. «У пацана талант», — добавил для меня. «Тао нам нужен», — кивнула Дангмэй. «Ок», — ответил я и пошел на первый этаж, где Фэйго и тренер Ло накатывали в компании китайского папы, мамы, бабушки и дядюшки Ваньхуа. Последний пил чай и смотрел на остальных так, будто сам всю жизнь вел жизнь аскета-трезвенника. Поговорив со взрослыми, я встретил ожидаемое сопротивление мамы и папы. Отпускать популярных — это в этом случае повод для волнения, а не плюс. Близняшек в город с бабушкой Джижу и родители не захотели. Помогли Фэйго и Ло Канг. Первый предложил помочь найти сестренкам хорошего телохранителя, а второй на правах авторитетного педагога многословно позудел о сомнительном качестве деревенского образования и том, какую хорошую школу он может порекомендовать. Плох тот относительно высокоранговый китаец, у которого нет хоть каких-то связей в каждой китайской провинции. Вмешательство тяжеловесов помогло, родители согласились подумать. То есть все равно, что смирились и даже согласились прямо сейчас дружной толпой направиться к торговцу Гао. Я доволен, пусть репетирует, потому что самое сложное еще впереди. Придется убедить финального босса в виде бабушки Кинглинг. Корт в родной школе партия построила на совесть, как, впрочем, и все, чем решили одарить деревню, которая подарила Поднебесной единственного теннисиста моего уровня. Пилят ли в Китае? О, пилят как не в себя. Расстрел он где-то там, в будущем, и не факт, что вообще случится. А безумные деньги, вот они, сами, считай, в руки идут. Пилят в Китае безбожно, но не тогда, когда к работам приковано внимание небожителей. Здесь всего лишь честно зарабатывают на государственном заказе. Зарядивший с самого утра теплый ливень тренировки помешать оказался не в силах, и мы, с приехавшей часика 4 назад Шужу, летали по мокрому корту, разбивая дождевые капли ракетками, мячиком и собственными лицами. Посмотреть на тренировку сбежалась вся деревня. Небольшие трибуны не вместили всех желающих, зато школьный стадион, частью которого корт и является. Пожалуйста. Если бы кто-то посмотрел на нас сверху, то увидел бы весьма кинематографическую картинку, где двое отчаянно сражаются под струями дождя в окружении не оставляющего зазоров навеса из разноцветных зонтов. Уж не знаю, что видят односельчане из дальних рядов, но раз пришли, значит, им это интересно. Хоть убей, не знаю, что здесь делает десяток полицейских, на которых ревниво косится наш деревенский участковый. Кто вообще в радиусе пары десятков километров может желать мне зла? Уж точно не односельчане. Они за меня порвут кого угодно. Ладно, не мое дело, не мешают, и ладно. В отличие от односельчан, Шужу заметила, что пусть я ее и обыгрываю чисто на классе, концентрации на тренировке даже не пахнет. В моей душе царит раздрай. Ей я, конечно, ничего не скажу. И вообще никому ничего говорить не хочу. Но этой ночью, когда мы проводили родню до арендованных для них автобусов, все уехали. Мне приснился странный сон. В нем я сидел в кресле самолета и копался в переведенном в офлайн-режим смартфоне. Экран показывал даты 31 октября 2015 года. В специальной нише кресла передо мной торчали буклеты с моделью самолета Airbus A320 и название компании-перевозчика — Когалым Авиа. В кармане пиджака, я это точно знал, лежали билеты рейса Шарм-э-Шейх, Санкт-Петербург. Едва я попросил у стюардессы чаю на троих, со мной летят жена и дочь, чьих лиц разобрать я во сне не смог. Как самолет сильно тряхнуло, заорал тревожный зумер, и капитан борта попросил всех пристегнуть ремни. Мои руки потянулись застегнуть ремень на поясе дочки. и тут все поглотило пламя, заставив меня проснуться в холодном поту. Сон принадлежал другу русского Ивана, а аварии в этом времени и пространстве еще не случилось. В голове мелькали обрывки новостных лент. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ, запрещенная в Российской Федерации организация. Авария стала крупнейшей за всю историю Египта. Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Следствие установило, что самодельное взрывное устройство было заложено в отсек негабаритного багажа в хвосте лайнера. Его замаскировали нагромождением детских колясок и багажа. Сообщником террористов был сотрудник сервисной службы аэропорта Шарм-эш-Шейха. Увидено при всем желании не развидеть. И в голове буквально гудит. Нужно что-то делать. А что именно делать-то? Звонить в полицию? А сколько им вообще звонит всяких безумцев? Мой рассказ просто автоматически будет отправлен в спам-фильтр. Да и вообще, какое отношение к рейсу Египет-Россия имеет китайская полиция? Может, лучше попытаться отправить предупреждение, собственно, русским? То же самое, сколько угроз и просто бреда поступает их спецслужбам. Ничего не делать, однако, я не могу. У меня ведь есть, пусть и призрачная, но возможность спасти пару сотен людей. А я просто забью? Да не в жизнь, иначе мне до самой смерти будет сниться примерно то же самое, что сегодня. Не хочу. Я банально с ума сойду от угрызений совести, которая, как оказалось, имеет надо мной огромную власть. Машинально отбив кросс Шужу, я покосился на стоящего около судейской вышки, сейчас оккупированного тренером Ло и его зонтом. Фэйго, китайское ФСО, уж точно не занимается безопасностью международных авиалиний, если ими, конечно, не собираются воспользоваться охраняемые персоны. Смогу ли я в нужное время оказаться в нужном месте, в самолете? Вопрос не в практической, так сказать, составляющей, а в личной смелости. Страшно, а если это не поможет предотвратить теракт? Не хочу жертвовать жизнью впустую. Да я вообще ей жертвовать не хочу. Я только жить нормально начал. Можно мне, пожалуйста, 6-8 десятков спокойного, богатого существования? Заслужи! Презрительно хмыкнула совесть. Что значит «заслужи»? Я что, чужое беру? Все заработано своими руками. Трус и эгоист! Приложила она меня так, словно это я ответственен за еще не случившуюся трагедию. Да и случится ли она вообще? Откуда мне знать, что вокруг тот же мир, из которого ко мне прилетела память Ивана? Ладно, просто буду стараться как можно громче и анонимнее бить во все доступные колокола. А личное присутствие на рейсе оставим как последнее средство. Кого я обманываю? Не смогу я просто выкинуть злополучный самолет из головы. Фэйго. Начнем с него, а там посмотрим по ситуации. План прост. Телохранитель сам велел мне отдавать ему все, что мне может отдать кто-то из толпы для проверки. Почему бы кому-то не подсунуть мне отпечатанный на никак не связанным со мной принтером листочек формата А4? Например, оставить, например, на столике ресторана. Ставим на первый план в списке задач. Китай огромен, и найти в нем возможность без палева что-нибудь напечатать легко. Достаточно! Прервал тренировку Ло Канг. Мы с Шужу покланялись аплодирующему народу и в полицейской коробочке направились в школу. Привести себя в порядок. После принятия решения, душа и переодевания мне полегчало настолько, что я парочкой подколок отбил у спарринг-партнерши желание выяснить, что это со мной. Тренер Ло — мужик многомудрый, поэтому лезть не стал. Полагаю, списал мою недостаточную самоотдачу на усталость или вроде того. В актовый зал школы впустили только учеников, педагогов, журналистов и прибывших из города чиновников. Многоуважаемого Ченя Хуасяня сегодня нет, но есть трое незнакомцев из его отдела. Медийно прокачиваются с моей помощью. Цель мероприятия — ответы на вопросы школьников, которые все как один расспрашивали меня про теннис. И хорошо, я же спортсмен, нафиг мне разговоры о чем-то. В чем я разбираюсь хуже?